Магистрат города предложил собраться всем членам совета и их старшинам в залах замка. Там было разъяснено собравшимся, в каком безвыходном положении находится город. Были прочитаны и грамоты Шуйского, и безотрадный ответ магистра. Начальник гарнизона заявил, что у него слишком мало людей, чтобы защищать замок и город. Борьба бесцельна. Протестантские проповедники прислали из своей среды двух человек. Они тоже были согласны на перемирие, но только просили магистрат при заключении договора с Шуйским обеспечить сохранность и безопасность протестантских церквей. Два дня длились горячие споры. Большинство было за сдачу. Возможно ли сражаться с такой силой, какая у московита? К епископу в покое без стука, быструю походкой, звеня серебряными шпорами, вошел высокий, красивый рыцарь, бургомистр Антоний Тиль, и сказал со слезами в глазах, голосом полным негодования: «Светлейший, высокодостойный князь и господин, мы, несчастные люди, переживаем в высшей степени печальное время и с прискорбием должны видеть и чувствовать, как многие честные и добрые люди попадают в позорное подданство, а мы, другие, должны покидать наши дома, дворы и имущество, идти с женами и детьми в изгнание, и не знаем, где кончим свою жизнь, быть может, в нищете и печали. Страшусь лишиться той величайшей драгоценности, какую только имеем на этом свете, чести. Боюсь, чтобы нас впоследствии не порицали и не бронили, что мы поступили малодушно, сдав город Дерпт. Что нам жизнь, раз не будет честь? Я пожертвовал бы всем и своею жизнью, только бы никто не думал обо мне, что и я участвовал в сдаче города. Он еще может быть защищен и сохранен оружием и борьбой. Я прошу вашу высокодостойную милость дать мне письменное изъяснение. Кто учинил эту сдачу? Сделали ли то вы, ваша высокодостойная милость, или рыцарство, или капитул, или высокопочитаемый магистрат, или община, чтобы я мог оправдаться, по крайней мере, от напрасных клевет и сохранить свое доброе имя? Тогда епископ со своими советниками и членами капитула скорбно вздохнули. «Почтенный и высокоуважаемый господин, на этот вопрос его высокодостойная милость со своими советниками и членами капитула отвечают. Напрасно было бы упрекать кого или обвинять в сдаче Дерпта. Все это сделано только вследствие неизбежной и крайней необходимости, потому что высокодостойная милость не только вашей почтенной мудрости, но и всякому другому, кого это только касается, охотно об этом сообщает». Тиль предлагал сражаться с русскими до последней капли крови. Шуйский, услыхав о несогласиях в замке, объявил, что он никого не принуждает силою принимать подданство царю. Каждый может жить так, как он хочет. Те, кто против Москвы, могут безопасно выйти из города и удалиться куда им угодно. Московское войско не будет мешать. Те же, кто захотят перейти в русское подданство, пускай остаются со своим имуществом на месте. Никакого худа им причинено не будет. Слова Шуйского сильно обрадовали население Дерпта. Сам епископ согласился на сдачу. Всю ночь при свете монастырских фонарей составляли в замке условия сдачи крепости. Страхи, навеянные рассказами о зверствах московитов, рассеялись. Народ выспал на улице, стараясь вдоволь надышаться вольным воздухом после гнилых сырых подземелий и погребов. А главное, отошла в сторону опасность неминуемой смерти от неприятельского оружия. Епископ прежде всего начал хлопотать о себе, а потом уж о католичестве. И как городской совет не пытался отодвинуть его на второй план, ничего не вышло. Условия епископа. Выдержки из подлинных документов. Епископ желает, чтобы ему предоставили во владение благоустроенный монастырь Фалькенау в 2 милях от Дерпта на Эмбахе, со всеми принадлежащими ему землями, людьми и судом, как издревле было определено, чтоб он мог в этом монастыре кончить свою жизнь в мире, и чтобы не присоединяли этого монастыря от Ливонии к России. Царь должен приписать к монастырю поместье, которое лежало бы по возможности около монастыря, а монастырь по смерти епископа переходит во владение монаха панского вероисповедания. За членами капитула остается собор папской религии, католический, их имущество и дома под юрисдикцией епископа. Дворяне, желающие быть под властью царя, остаются на жительство в Ливонии при их имениях, людях и имуществе и не будут уводимы в Россию, находясь под его епископскую юрисдикцией. Их хлеба, товары, съестные припасы, вина и всякие напитки, лес и все их имущество будут свободны от пошлин. Над членами капитула, монастырскими монахами и над дворянством никто не производит суда, кроме его епископа и его совета. Когда епископ будет высылать в Москву послов или в случае, если он сам поедет к великому князю, то чтобы подводы, сколько их потребуется, были бесплатные как туда, так и обратно. Если его, епископа, люди окажутся виновными в городе по отношению к людям великого князя или кого-нибудь другого и будут привлечены к суду, то вина их может быть судима только маршалком его, епископа. Условия магистрата. Выдержки из подлинных документов. Оставить жителей города при аугсбургском вероисповедании или лютеранском учении, не делая в том никаких изменений и никого в том не принуждая, оставить за ними церкви и школы со всеми орнаментами и всю администрацию по старине. Дерптский магистрат не лишается ратуши, в его распоряжении остаются житницы, хлебные и мясные лавки, тюрьмы, уставы, положения, монеты, аптеки, канцелярии, все дома городских служащих, конюшни, мельницы, поместья, рыбные ловли, весы, бракования, городские торговые суда, богодельные церковные дома, цеховые дома со всеми их рентами и доходами, и все доходы, какие он имел с древних времен от вина, пива, меду и от всех напитков и товаров. Рыцари будут судиться мечом по-старому. Магистры община могут со своими товарами, какого бы они наименования ни были, ездить и вне, и внутри страны, также в Россию, Германию и куда нужно, причем с них не будет взимаемо никаких пошлин, как вне и внутри города Дерпта, так и в России и в Ливонии. Всем бюргерам и жителям должно быть разрешено и теперь при сдаче города Дерпта и впоследствии уезжать со своим имуществом, а чего они не могут взять с собою и оставят на хранение или у хороших друзей или в собственных домах, то все могут увести после, когда к тому представится случай. Дерптским ратным людям должен быть разрешен свободный выход из города с их имуществом и всем оружием и выдачей им верных паспортов. Если окажутся бюргеры, которые не хотят оставаться в Дерпте, то Бюргеры такие могут спустя 8 дней или через несколько недель уехать из города при оказии, и им должно выдать верные паспорта.